Евангелие от Марка, из главы 10. «И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, кто же может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою, Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцев, и матерей, и детей, и земель, о веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. Услышав слова Господа о том, что трудно богатому войти в Царствие Божие, ученики подумали, кто же может спастись? Господь сказал на это, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Невозможно отрешиться от корыстолюбия без благодатного воздействия на сердце. Невозможно сладить и со всяким другим пристрастием, и со всем грехом, живущим у нас, без благодати Божией, говорит святитель Феофан Затворник. Благодать Божия дается по вере в Господа, в таинствах Святой Церкви. Держись же крепче Святой Церкви Божией и всех ее установлений, и сила Божия, пособствующая на всякое добро, всегда будет присуща тебе, оживляя и питая сокрытые в тебе благодатные силы. И будешь исходить на делание своим мужем крепким, готовым на всякое благое дело. Если же удержишь принятое в себе и не дашь ему исхода в делах благих, будешь неправ, как неправ богач, сокрывающий и запирающий богатство, вместо того, чтобы с пользой употребить его на благие дела. И начал Петр говорить ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобой». Хотя Петр, будучи беден, по-видимому, не оставил чего-либо большого, но и это немногое называет все, замечает здесь блаженный Феофилакт Болгарский. «Мы бываем привязаны к немногому, а потому достоин ублажения и тот, кто оставляет немногое». Петр же пренебрег всем приятным в мире, подавил даже и естественную любовь к родителям. Петр один спрашивал Христа, но Господь дает ответ общий для всех, всякий, кто оставит жену или матерь. И говорит он это не с тем, чтобы мы оставляли родителей беспомощными или разлучались с женами, но научает нас благоугождение Богу предпочитать всему плотскому. Кто оставит ради Евангелия плотское родство, вообще все плотское, тот и в сем веке получит все это во сто крат более, а в будущем веке наследует жизнь вечную. Уж не получит ли он и жен во сто крат более, глумился над словом Писания проклятый Юлиан Отступник. Да, говорит блаженный Феофилакт, жена заботится о пище и одежде для мужа. Посмотри же, как это было у апостолов. Многие жены заботились о доставлении им пищи и одежды и служили им, так что сами они не имели попечения ни о чем, кроме слова и учения. Подобно тому апостолы имели многих отцов и матерей, какими были для них все любившие их и сердечно заботившиеся о них. Петр оставил один дом свой, а впоследствии имел, как свои, все дома учеников своих. Апостолы и ныне по всей земле имеют светлые дома, храмы во имя их. А еще важнее то, говорит толкователь, что святые наследовали все это, будучи гонимы за веру Христову и в жестоких страданиях. но их страдания не были бесславием для них, ибо они, казавшиеся в нынешнем веке последними, по причине претерпеваемых ими скорбей и гонений, будут в будущем веке первыми за свое крепкое упование на Бога. Фарисеи, бывшие первыми, стали последними, а те, которые оставили все и последовали Христу, сделались первыми. Подозвав 12, он опять начал говорить им о том, что будет с ним. Иисус предсказывает ученикам, что с ним будет, для укрепления духа их, говорит блаженный Феофилакт, чтобы они, предварительно услышав об этом, мужественно перенесли, когда это сбудется. Вместе с тем они должны были знать, что он страждет по своей воле. Ибо кто предвидел страдания, тот мог избежать их. А если не бежал, явно, что волею предает себя на страдания. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.